работал и пока законов не нарушал. С первого взгляда этот подонок внушил мне неописуемое отвращение и страх. Почему-то лишь мне одному. Женя Казаков и Лиза явно не жалели о неожиданном приключении. Им было интересно и весело. Лиза разрумянилась от близости огня, черные глаза радостно блестели, на полных губах сияла улыбка. Кажется, Женя был очарован ею с первого взгляда. Он глаз с нее не сводил, а Женя был не из тех, что заглядывается на каждую встречную девчонку. Уж я-то его знал. Меня разобрал смех. Знал бы Женя, что она Абакумова. Я нарочно, когда знакомил их, сказал просто: «Лиза, наш метеоролог-наблюдатель». Как она слушала, вся внимание, сочувствие. Она каждого выслушивала с интересом, и меня, и Марка, но так она, пожалуй, никогда не слушала. Женя рассказывал о своем новом проекте, проекте парового котла. «Если сжать подземное море газами до высокого давления, получится нечто вроде парового котла. Можно нагреть его до 300 или 500 градусов». «Разве это возможно? Вскипятить подземное море?» — чуть задохнувшись, спросила Лиза. Глаза ее округлились. Женя не сразу ответил. Он, кажется, потерял нить. Серо-синие с постоянной смешинкой глаза потемнели и посерьезнели. Он как-то странно смотрел на Лизу, а она на него, ожидала ответа. У Жени был матовый цвет лица, не поддающийся загару, тяжеловатый подбородок, волевой рот и красивый лоб. Светло-каштановые волосы за эти годы поредели, со лба обозначились залысиной, но пока они его только красили. На Жене был теплый пушистый свитер очень яркой расцветки. Он привез его из Норвегии. «Нужно расплавить породы, граничащие с водой, и вызвать искусственные подземные извержения. Если вы слышали, вулканическая лава обладает очень ценным свойством – малой теплопроводностью. Основная задача – добраться до магмы. Над этим бьются ученые всего мира». Его способ, как я понял, заключался в том, чтобы пробурить направляющую скважину до дна подземного моря, опустить в нее атомный буровой снаряд, реактор, заключенный в тугоплакую оболочку. Снаряд будет расплавлять породу и под действием собственного веса опускаться к центру Земли. Как только атомный бур достигнет магмы, она начнет извергаться в бассейн. Давление в подземном котле повысится до 10 тысяч атмосфер. Температура поднимется до 700 градусов. Из скважины на поверхность хлынет вода. Вода приведет в движение турбины мощных электрогенераторов, обогреет города, даст заводам ценное сырье. «Это и есть ваша работа на докторскую диссертацию?» — спросила Лиза. Женя рассмеялся. «Что вы! Эти проекты — мое хобби! Тема диссертации более прозаична и суха». «Вы уже забыли о своем проекте кольца?» — спросил я. Женя усмехнулся. «Почти забыл. Это было наивно. Но о нем тогда много писали». «Какого кольца?» — спросила Лиза, и Казаков стал рассказывать ей о своем полузабытом проекте. Марк молча слушал и пил чай, вторую кружку. Слушать он не умел, быстро задумывался о чем-то своем, как бы мысленно уходил от собеседника. Это всегда раздражает людей. И о чем он всегда думал? Но в тот вечер он был здесь и почему-то все посматривал на меня. Женя стал рассказывать о поездке в Норвегию. Ему очень понравилась эта страна. Ее фьорды, скалы, фиолетовые ели, островерхие крыши фермерских и рыбачьих домиков. Женя выезжал с группой советских геофизиков по специальному приглашению ученых. Несмотря на молодость, его труды уже переводили за границы. «Интеллигенция!» — донеслось до меня, конечно, соответствующими эпитетами. Я испугался, что Лиза услышит. Парни кончили играть в карты, что-то им не игралось. Может, им было обидно, что мы не обращали на них внимания? Мы были попутчиками, и, пожалуй, нехорошо от них отделяться.